Глава третья. С ног на голову. Вообще, Инкуб оказался замечательным гидом с прекрасным чувством юмора. Мы подшучивали друг над другом и столько смеялись, что к вечеру у меня уже болел живот. Потом этот садюга потащил меня на башню любоваться закатом. Ноги к этому времени уже не гудели, уныло пищали от усталости, и я попыталась отказаться. Не тут-то было. Не принимая отказа, Ирвин перекинул меня через плечо и пронес все 114 ступенек винтовой лестницы. Я считала, и даже ведь не запыхался почти. Я в ауте. «Как красиво!» — прошептала я спустя полчаса, благоговейно рассматривая потемневшее зеленоватое небо и ореол света над горизонтом. «Удивительно! Я же говорил, тебе понравится!» — несколько самодовольно усмехнулся Инкуб. «А ты не верила. Надо слушаться старших». «Угу», — хмыкнула я. Прямо разбежалась, подпрыгнула и начала слушаться. «Размечтался». «Почему размечтался?» — пожал плечами мужчина. «Таш, тебе действительно стоит прислушиваться к моему мнению. В конце концов, я лучше знаю этот мир и могу защитить, направить, уберечь от ошибок». «Ну, знаешь ли, слушать и прислушиваться — две разные вещи. А так, флаг тебе в руки. Защищай на здоровье. Кто бы был против?» Мы стояли на плоской крыше круглой башенки. На глаз до земли было 20 метров. К тому же сам замок располагался на макушке холма, и видно отсюда было далеко-далеко. Облокотившись на каменный парапет, я задумчиво посмотрела на расстилающийся внизу луг с редкими пятнами раскидистых крон деревьев-гигантов. На самой границе сознания маячило какое-то то ли воспоминание, то ли ассоциация. Такое ощущение, будто я видела нечто подобное вот так, с высоты. Только тогда было светлее и... Таша, не дав договорить, Ирвин мягко взял за плечи и развернул лицом к себе. «Я хотел сказать спасибо». «За что?» — опешила я от неожиданности. «Это я тебя благодарить должна. Целый день со мной вошкаешься». «Это был замечательный день», — проговорил он тихо и выдохнул едва слышно. «С тобой». Я открыла рот, чтобы съехидничать по поводу, как мало нужно инкубу для счастья, но не успела. Твердые губы ласково коснулись моего рта. Сильные руки легли на спину, прижимая к широкой груди. Поцелуй — томительный, нежный, мучительно неторопливый и чувственный. Сладкий и волнительный поцелуй мужчины, знающего, как свести с ума женщину, способного заставить любую забыть все на свете. Не поцелуй, а мечта, если бы не одно «но». Наверное, я сумасшедшая. Иначе почему спустя всего несколько секунд отстранилась и, развернувшись к Ирвину спиной, вновь облокотилась на парапет? Почему волнительно прекрасный поцелуй ничего не разбудил в душе? Ну, не то чтобы совсем ничего. Тело откликнулось на ласку, и мне было лестно такое... внимание. Настойчивое желание показать, насколько я интересна этому образчику мужественности, тоже льстило. Но какая-то часть меня словно застыла, не желая откликаться на поцелуй. Правда ведь я дура? Такой мужчина чуть ли не в любви признается, а мне хочется спать. Или смотреть на закат, на то, как темнеет зеленое небо, как ветер гонит волны по высокому вереску. Всю сознательную жизнь мечтала попасть в сказку и встретить зеленоглазого принца на белом коне. И вот он, принц, умный, сильный, красивый, как бог. И глаза зеленые, как мечталось. Стоит в полушаге, только руку протяни, а я судорожно ищу повод для побега. «Ты устала», — чересчур отстраненно проговорил Инкуб. «Нам бы еще к лекарю зайти, взять лекарство для тебя». «Как скажешь», — деланно спокойно улыбнулась я и вложила пальцы в протянутую ладонь. К лекарю мы зашли. Пощупав пульс и заглянув в рот, высокий сухопарый дядька солидного возраста всунул мне в руки тонкую металлическую пластину. «Подержи пока, девочка», — сказал, а сам вышел через маленькую дверь в соседнюю комнатку. «Мутный товарищ, мог бы и на стол положить железяку. Мне-то ее зачем вручать?» «Что это такое?» — Помахав пластиной, спросила я у задумчивого инкуба. «Артефакт», — рассеянно ответил тот. «Определяет наполненность магического резерва». «Да, все страньше и страньше. Артефактами разбрасываться себе дороже. Вдруг упадет и сломается. Или это они меня проверяют насчет способностей к волшебству? Хотя вряд ли. Откуда у обыкновенного человека магия? Наверное, врач просто хотел меня занять чем-то любопытным, пока лекарство готовит». «Ясно». Сделав вид, что все поняла, я зевнула. «А что тут написано?» «Где?» «Да вот». Я ткнула ногтем в ряды бледно-серых символов, вытравленных на пластинке. «Или это просто орнамент?» Инкуб заинтересованно склонился над артефактом. «Не знаю. Раньше тут этого не было». «Правда? Хотя это, скорее всего, просто итог проверки. Нечто вроде «результат отрицательный». Я небрежно пожала плечами. «Слушай, а ты не мог бы завтра отвезти меня в Маргалу? Или кого-то из сотрудников попросить? Это ведь не очень далеко». «По земле несколько дней пути», — заметно напрягся инкуб. «Но зачем тебе туда?» «Как зачем? Поспрашиваю у местных. Может, узнаю, как и почему мы сорвались с места». «Но я уже все тебе сказал». «Я не верю, что мои спутники погибли», — призналась со вздохом. «Вдруг им нужна помощь? Вдруг они ранены или еще что? Не могу же я тут отдыхать, не зная, где они и как?» «Таша, ты ведь их даже не помнишь». «Какая разница? Придет время, вспомню, а если и нет? Совести никто не отменял. Неужели ты бы бросил друзей, не попытавшись помочь?» «Я пошлю людей на поиски», — неохотно проговорил мужчина. «Но ты останешься здесь». «Почему?» — я искренне удивилась, а уж потом возмутилась самоуправством. «Ну-ка, постой. Я пленница или гостья?» «Конечно, гостья. Но из замка я тебя не выпущу, пока не буду уверен в безопасности путешествия. Забыла, как тут очутилась. Не хочу однажды увидеть твой изувеченный труп». «Но, Ирвин, я предпочла бы...» «А кто тебе позволит выбирать?» Ни с того ни сего вдруг сорвался на шипение инкуб. «Ты останешься под моей защитой, точка. Отдыхай, набирайся силы, не дергайся. А для твоего пущего спокойствия людей на поиски я отправлю». «Слишком много на себя берешь», — сжав кулаки, вызверилась я. «Не больше, чем могу вынести», — отрезал инкуб. «Давай завтра это обсудим. Сейчас уже слишком поздно». Я прищурилась и стиснула зубы, но тут вернулся лекарь с небольшим красным мешочком. Злая, как 100 чертей, я впихнула ему в руки пластину и, резко развернувшись, выскочила в коридор. «Нет, ну это же надо! Знакомы без года неделю, а этот домостроевец уже распоряжается моей жизнью. Ничего, утро вечера мудренее. Не отпустит, сама уйду. Кто мне помешает расспросить кого-нибудь из персонала? Узнаю, в каком направлении город, и поминай, как звали. Пусть только попробует помешать». Наверное, я слишком себя накрутила. Или это от запаха дыма, которым окуривали комнату? В том смысле, что Ирвин, едва я вернулась в комнату, принес треногу. Ругаться на ночь глядя мужчина не стал и молча высыпал травы из мешочка в плошку с углями, установленную на треноге. Скрестив руки на груди, я наблюдала за всем этим делом. С одной стороны, уже все сказала. С другой, лучше бы он спорил. Но не умею я молчать долго. Слова лезут, как дрожжевое тесто из тазика, поставленного на батарею. Сейчас досада распирала изнутри. Хотелось топать ногами, визжать или бить посуду, лишь бы он меня услышал. Я многое могу понять, но попытки лишить меня свободы выбора бесят. Еще минута, и не сдержалась бы. Выдала все, что думаю. Но инкуб опередил. «Перед сном обязательно выпей». Он кивнул на кружку с теплым пойлом, которая называлась лекарственным отваром. В течение дня эту сладковатую пакость уже пила, и утром, когда заходили на кухню, и в обед на крепостной стене. Гадость несусветная, но надо, значит, надо. Вроде там сбор укрепляющих трав и ягод, хотя на вкус настоящие помои с запахом сена. «Хорошо», — сквозь зубы выдавила и добавила ехидно. «А после мне позволено лечь? Конечно, если высочайшего соизволения не дашь, буду спать стоя, аки боевой конь. Или, правильнее, на люстре кверху ногами, как летучая мышь». «Не ерничай», — тоже сквозь зубы отозвался Ирвин. «Я не о себе забочусь. На мой скептический смешок мужчина не отреагировал. Убедившись, что травки принялись тлеть и над треногой поднимается голубоватая струйка дыма, инкуб направился на выход. «Пей отвар и ложись, а завтра поговорим серьезно». Открыв дверь, он замер на пороге. Костяшки пальцев, сжимающих дверную ручку, побелели от напряжения, и он все-таки обернулся. «В одном ты права. Не о тебе одной забочусь, о себе тоже. Я и раньше это понимал, но сегодня уверился окончательно. Ты нужна мне, Таша, как никто нужна. Я не позволю себе тебя потерять». У меня от его тона даже руки бессильно опустились. Убежденность, граничащая с фанатизмом, тоска и какая-то безоглядная решительность. «Господи, он сошел с ума? Мы ведь почти не знакомы». «Магия инкубов на тебя не действует, и слава небу». Ласково, но в то же время как-то зло произнес: «Ты полюбишь меня самого. Я все для этого сделаю, можешь не сомневаться». В следующую секунду дверь закрылась, и я осталась наедине со своими страхами, сомнениями и растерянностью. И как это называется? Права качает, скрывает что-то. Дура-то я дура, но сколько ни пыталась выведать подробности нашего знакомства в Маргале, ничего определенного Ирвин так и не сказал. Отделывался короткими сухими ответами и ловко менял тему, то отвлекая на кого-то из слуг, то втирая очередную байку. Голова от дыма слегка кружилась, и я переставила треногу ближе к окну и приоткрыла створку. Лечение — это хорошо, но кто знает, чего тут понамешано. Может, какая-то трава на землянку подействует неправильно. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Тем паче в свете необъяснимой одержимости инкуба получить меня в личное пользование. И зачем только я ему сдалась? Подперев дверь стулом, я переоделась и забралась под одеяло. Крепкий сон — вот лучшее лекарство. И не надо мне про врачей, пожалуйста. Во всем надо меру знать, даже в доверии к медицине. А уж в доверии к чересчур властным озабоченным красавцам особенно. Хотела еще под подушку чего-нибудь тяжеленького заныкать, но усталость взяла свое, и я вырубилась. Сначала снилось что-то из области сдачи экзаменов в институте и билета, который знать не знаю. Но это привычно, такое вижу во сне даже чаще, чем хотелось бы. А вот потом начались странности. Я как раз пыталась подменить билет, по которому не подготовилась, когда аудитория начала растворяться в тумане. Исчезла комиссия, декан, стены, мебель. Я очутилась в мерцающем серебристо-белом нигде. Куда идти? Что делать? «Помоги!» — всколыхнул тишину еле слышный стон. Я закрутила головой, но так ничего и не увидела. «Кто здесь?» — крикнула я в никуда. «Помоги!» — снова прошептал кто-то невидимый. «Но как? Чем?» Я пыталась идти, но не смогла сдвинуться с места. Ноги словно увязли в тумане. «Кто ты?» — снова крикнула я. Ответа пришлось ждать долго. Я пыталась вырваться из плена неподвижности, но лишь глубже погружалась в серебристое вязкое ничто. «Я не помню», — донеслось, наконец, отчаянное шелестение тихого голоса. «Помоги, Таша!» «Да, сейчас!» Я рванулась изо всех сил и подскочила на кровати, тяжело дыша. Рассвет окрасил стены и мебель розовыми мазками. Одеяло с меня свалилось, и прохладный воздух льнул к коже, покрывшейся зябкими мурашками. Я встала и, закутавшись в одеяло, прошлепала к окну. Темный лес на горизонте обзавелся золотистой кромкой. По небу расплескались розовые и сиреневые краски. Запах дыма совсем выветрился, и, подставив лицо легкому ветерку, я с удовольствием вдохнула аромат этого мира. Шайдар пах свежестью, цветущим лугом и мечтами. Вот только радоваться никак не получалось. Всего лишь сон, такая мелочь, подумаешь. Но ощущение реальности разговора с кем-то знакомым никак не отпускало. Интуиция орала в голос, что мне нужно срочно спасать этого кого-то. Но кого? От чего? Как? Ясно одно. Мне просто необходимо попасть в Маргалу и побыстрее. На Эрвина тут можно не рассчитывать. Попробую убедить его, но почти уверенно не отпустит. Бежать? Одна по темным землям я далеко не уйду. Вчера со злости море казалось по колено, а сейчас отчетливо вспомнила рассказы про монстров, и количество охраны у ворот и на стенах. Допустим, про монстров инкуб мог нарочно рассказать, чтоб припугнуть. В свете последнего разговора доверие к замковладельцу заметно поубавилось. Но ведь от кого-то все эти хорошо вооруженные люди охраняют замок? От кого? Выходит, опасность есть. Значит, даже если как-нибудь просочусь мимо стражников, там, за высокими стенами, меня ждет вполне реальная угроза. Вздохнув, я закрыла окно и пошла одеваться. Буду действовать по Карнеги, делить одну большую задачу на множество мелких и медленно двигаться к цели. Сменить сорочку на нормальную одежду. Чем не шажок? Минут через 20 я заправила постель и умылась в тазике. Жаль, душ не принять, но пока и кувшин прохладной воды с фарфоровой миской в цветочек покатит. Обнаружив на столике для умывания деревянный гребень, чуть не завизжала от восторга. Ура! Пока расчесывала волосы у зеркала, рассматривала кулон на груди. Круглый золотисто-белый камушек в металлической красноватой оправе на длинной цепочке. На земле у меня такого точно не было. Интересно, это подарок? Тогда от кого? Отложив гребешок, я взяла подвеску и поднесла к глазам. В солнечных лучах камень вспыхнул белыми искрами. Красиво. Даже чуть-чуть больше, чем просто красиво. Как будто на ладони не украшение, а нечто теплое, живое и доброе. Наверное, даритель был мне дорог, поэтому и ощущение такое. Я читала про ассоциативное мышление. А если попробовать использовать ассоциации, чтобы пробудить воспоминания? Я вернулась к кровати, уселась поудобнее и, зажав камень в ладонях, закрыла глаза. Сосредоточилась на ощущениях, старательно отгоняя прочие мысли. «Ну же, помоги мне! Кто был мне так дорог, что и сейчас на сердце тепло?» Минут через 15 безрезультатных попыток хоть что-нибудь вспомнить, зачесалась коленка. «Нет, так не пойдет. Нужно расслабиться, иначе ничего не выйдет». Я сбросила туфли и вытянулась на кровати. Наверное, все-таки заснула, потому что увидела не совсем то, что ожидала. Перед глазами всплыла картинка, полутемный зал и мой кулон, парящий в воздухе. Моя собственная полупрозрачная рука, берущая... Нашкар! Точно! Сон или нет, неважно. Главное, этот кулон не просто украшение. Он — нечто большее, волшебное. Я села и с благоговейным восторгом вытаращилась на подвеску. Правда, в чем именно заключается неповторимость кулона, так и не вспомнила. Но теперь отчетливо понимала — расставаться с ним нельзя. Минут 20 я продолжала попытки вспомнить еще что-нибудь, а потом банально уснула. Все-таки легла поздно, встала рано. Организм на позу лежа с закрытыми глазами отреагировал радостно и однозначно. Ирвин. «Что ты хотел мне сказать, голок?» Рывком открывая дверь, рявкнул злой до чертиков Ирвин. «Давно я тебя не видел в таком бешенстве», — озадаченно нахмурился лекарь. «Девочка?» Инкуб буквально рухнул на стул, жалобно скрипнувший от такого обращения, и устало потер ладонями виски. «Она, кто же еще? Как такое возможно? Ну ладно, магия на нее не действует, но я прекрасно слышал ее разговор в пуговице. От воздействия растений наш Карташу не защищает. Если Артана сработала, почему не действует твоя смесь? Если бы она не действовала, хранительница сейчас не спала бы в твоей постели», — возразил голок. «В том-то и дело, что не в моей», — с досадой стукнул по столу мужчина. «Мало того, она почти вспомнила что-то там, на крыше». «Это невозможно», — собеседник нахмурился, поднимаясь из-за стола. «А отвар? Ты уверен, она его точно выпила?» «Абсолютно», — кивнул. «Я проследил за этим сам. Голок, как мне привязать хранительницу к себе? Она мне нужна, не только как хранительница или источник магии. Она сама, понимаешь?» «А куда тебе торопиться?» Удивленный отчаянием в голосе обычно спокойного Ирвина протянул лекарь. «Ты без магии влюбишь ее в два счета. Всего-то день прошел». «Да, день прошел», — убито протянул инкуб. «Все было прекрасно. Я лет 50 так не смеялся, а Таша... Она особенная. Рядом с ней появляется ощущение, будто дышишь не воздухом, а солнечным светом. Я думал, если все так «Послушай». Голок подошел вплотную к блондину. «Я тебя с рождения знаю, а таким никогда не видел. Не беспокойся. Уверен, девочка тобой уже очарована. Просто дай ей время». «Не могу», — шепотом признался Ирвин. «Унар не позволит». «Дух смерти? А он тут при чем?» «Притом, он был у меня. Неужели считаешь, я бы так торопил события, будь все просто? Мне нужно привязать Ташу к себе, прежде чем правда о ее друзьях выплывет наружу. Пусть временно, но именно сейчас она должна меня полюбить. После я и сам справлюсь. Когда действие трав закончится, приручу ее заново. Хранительница того стоит, но сейчас Голок. Мне нужна твоя помощь». «Пожалуй, есть у меня пара уникальных смесей с ягодой Рокет», — подумав, кивнул тот. «Действие краткосрочное, около суток всего. Зато наверняка и принимать можно хоть каждый день». Ирвин с облегчением выдохнул, но радости на красивом лице не прибавилось. Когда инкуб встал, его взгляд упал на металлическую пластину, испещренную бледно-серыми символами. «Кстати, хотел спросить, что показал артефакт?» Чуть повысив голос, прокричал в приоткрытую дверь соседней комнатки, куда удалился лекарь. «Хорошо, что спросил. Я именно по этому поводу и просил тебя зайти». «Да?» Голок вышел из каморки и ткнул пальцем в артефакт. «Я понятия не имею, почему проявилась надпись на древнем языке. Расшифровать ее пока тоже не могу, а резерв у девочки пуст. Ни капли магии». «Выходит, травы на хранительницу действуют прекрасно», — нахмурился Ирвин. «Именно», — согласился лекарь. «Но видишь ли, мы не раз пользовались этой пластиной с магами, обычными людьми и нелюдями. Ничего подобного не происходило». «Ладно, разберемся. Сейчас главное — травы. Ты нашел средства?» «Держи». Вручая инкубу небольшой пузырек с темно-фиолетовой жидкостью, мужчина внимательно смотрел на пластину. «Что же тут не так?» «Дашь ей выпить это с отваром или ткилом, только непременно из своих рук и наедине, если не хочешь, чтобы привязка сработала на кого-то другого. Для верности сразу после приема необходим тактильный контакт. Лучше сразу постель». «Хм, в чем дело?» Заметив недовольное выражение на лице инкуба, лекарь удивленно вскинул бровь. «Это для тебя проблема? Кажется, девушка тебе нравится». «Больше, чем просто нравится», — хмыкнул Ирвин. «В этом-то и беда. Я хочу, чтобы она пришла ко мне сама, без магии, чтобы сама решила отдаться». «Все настолько серьезно. Тогда можешь ограничиться страстным поцелуем. Влияние смеси пройдет быстрее и, вероятно, будет не столь ярким, но привязка появится в любом случае. Или здесь тоже моральные препоны?» «Никаких», — грустно улыбнулся своим мыслям инкуб. «Еще есть ко мне вопросы? А то я весь день провел стаж, и дел накопилось много». «Да иди уже», — отмахнулся Голок. «Работай». Когда лекарь открыл толстенный талмуд в попытке найти перевод фраз древнего языка, проступивших на артефакте, Ирвина в комнате уже не было.